478. Матерь Агни-йоги. Претерпеть до конца трудно, необычайно. Может казаться, что оставлены одни, что от будущего нечего ждать, что бесполезны все труды и устремления. Многое может казаться, но все это майя. Не раз и раньше вставала она на пути темной преграды, встает и сейчас. Но опытный путник скажет: «Майя, отступи» и продолжит свой путь, так, как будто ничего не случилось. Но малоопытный начнет колебаться, сомневаться и кончит полным смущением. Хорошо, если силы найдет его преодолеть, а если не найдет –